Глава 6. Король польский, князь литовский и русский. Король Сигизмунд Август вместе с войском долго дожидался призыва московских бояр. Устав от лагерной жизни в Радошкевичах, он решил отдохнуть в замке веленского воеводы Николая Радзивилла-Рыжего, брата своей первой жены, польской королевы Варвары. Он любил разговаривать со своим шурином, человеком прямым и честным. После встречи с воеводой у короля обычно наступал период бурной деятельности. Он призывал к себе канцлера, заставлял его рассказывать о делах государства, читал бумаги, не откладывая, принимал решения, диктовал письма. Словом, на короткий срок превращался из короля завтра, как его называли придворные, в деятельного человека. Разгульная жизнь заметно отразилась на облике короля. Длинное морщинистое лицо отливало желтизной, глаза глубоко провалились, волос на дынеобразной голове почти не было. Левая рука и правая нога плохо повиновались, король ходил медленно, шаркая по полу. Густые усы и длинная борода, посеребренные сединой, украшали его. Находясь в замке Радзивилла, король не подпускал к себе сенаторов, назначенных для присмотра за его поведением, завтракал, обедал и ужинал в обществе шурина или приглашал кого-нибудь из литовской знати. Король только вчера приехал в замок, вечером шел противный дождь, за окнами бушевал ветер, ночью ударил мороз. Проснувшись утром, он увидел вместо черных голых деревьев, уныло торчавших из земли, сверкавший на солнце разукрашенный инеем сад. Настроение у короля после сна было бодрое, праздничное. Рассевшись в мягком кресле у камина, он слушал своего шурина. Радзивилл Николай Юрьевич Рыжий принадлежал к знаменитому литовскому роду, одному из самых богатых и могущественных. После смерти своего двоюродного брата Радзивилла Николая Ивановича Черного он стал покровителем протестантской церкви в Литве. С мнением Николая Радзивилла считались многие знатные дворяне. «Ваше Величество», — говорил веленский воевода, — «вчера из Стокгольма приехал мой племянник. Он рассказывал много интересного про шведские дела. Московит, как вы знаете, добился своего. Он заключил с королем Ириком вечный мир, назвал Ирика своим братом и уступил ему Эстонию, обещал помощь в войне с вашим Величеством». «Продолжая, пан Никола, московит обещал помирить Швецию с Данией и ганзейскими городами. А если ему не удастся добиться мира, обещал объявить Дании войну». «Да-да, а что получит за все это московский царь? Должен был получить вашу сестру Катерину, ваше величество». Московский посол приехал в Стокгольм с многочисленной свитой. Он привез договорную грамоту и должен был сопровождать герцогиню до русской границы. «Как?» Король Сигизмунд долго сидел с выпученными глазами. Краска залила его лицо, жила на лбу вздулась. «Он хотел обесчестить мою сестру?» — наконец произнес король, вытирая платком пот со лба. «Я думаю, он хочет жениться на вашей сестре, ваше величество, стать вашим родственником и заявить себя наследником Литвы. Я прошу вас не волноваться». Воевода протянул королю золотую чашу с вином. «Как?» — кипел Сигизмунд. «Но ведь она замужем. У нее муж жив и здоров. А великий князь Иван женился второй раз на дочери кабардинского князя? Ваше Величество, успокойтесь, ваша сестра уже вне опасности. Она стала королевой Швеции, поздравляю вас. Однако этот упрямый московит по-прежнему хочет жениться на ней. Отправьте гонца с нашим поздравлением в Стокгольм и клянусь, — сказал Сигизмунд, подняв кулак, — приложить все свои силы, дабы уничтожить московита, врага всего христианского мира. «Ваше Величество, я пользуюсь предоставленным мне правом говорить вам все в этом замке, и еще раз хочу напомнить о самом главном – Восточным морем должны владеть мы». Примечание: Восточное море – Балтийское море. «Ливония должна быть нашей, московита нельзя допускать к берегам. Ливония числом укрепленных мест превосходит прусскую землю, а наше государство особенно в них нуждается, потому что с севера и востока окружено дикими варварскими народами. Если вам, ваше величество, будет принадлежать Ливония, вам будет принадлежать и владычество над морем». Веленский воевода ближе подошел к королю. Он знал, что слух у него слабоват. Но главная причина, Ваше Величество, заставляющая нас бороться за Ливонию, состоит в том, что отвергнутая нами эта славная страна со своими удобными гаванями, крепостями и торговыми городами перейдет к опасному соседу. Но если, Ваше Величество, необходимо выгнать московитов из Ливонии, то почему мы должны снова оставить ее яблоком раздора? Мы должны взять ее себе, повторял Веленский воевода. Вместе с московитами надо изгнать и шведов, могущество которых тоже опасно, но прежде следует покончить с Москвою. Ваше Величество, мы здесь, в Вильне, считаем вас литовцем и надеемся, что вы не забудете, как важно для Литвы обладать Восточным морем. Веленский воевода, окончив свою большую речь, внимательно глядел на короля, стараясь понять, как он воспринял его слова. Король смотрел на пляску огней в камине, сухие березовые дрова весело и дружно потрескивали, ярко вспыхивали, когда загоралась береста.